Глава 5. Внебрачный договор и несанкционированное освобождение. В темницу Клоки никто не наведывался уже лет 20 с небольшим гаком в виде хвоста новорожденного дракона, и это вполне устраивало бога обмана и коварства. Любые визиты, кроме прихода идей надозревающего сына юриста, можно было считать враждебными. Локи не жалел о том, что сам создал себе целую армию врагов, потому что его противоречивая натура засыхала и изгибалась, как саксаул в пустыне, без живительных ссор и дерзких выходок. Что поделаешь, характер. «Папусик!» — Локи знал этот голос, и его звучание было худшим из того, что он никогда не хотел бы слышать. «Что, дщерь моя?» — ласково, но ядовито спросил он, взглянув на свою красно-синюю кровиночку, коварно гремевшую костями у входа. «Неужто пришла и спросить моего благословения на брак со своим загнивающим, как капитализм, красавцем-зомбушем? Чудо, что тебя вообще сюда пропустили!» Великая Хель ответила саркастической ухмылкой. Локи был в своем репертуаре. Каждое слово попадало в цель, словно отравленный кинжал. Но у нее за много лет уже выработалось противоядие на подобные отцовские выпады. Темницу, где сидел Локи, охраняла Скади, суровая и справедливая богиня зимы и льда, имевшая свои особые счеты с богом коварства. Но к ней Хель нашла эксклюзивный подход. «Никакого чуда. Я послала Скади подарок от неизвестного поклонника. Новые лыжи, чтобы та навострила их куда подальше, пока мы с тобой будем беседовать», — пояснила она. «На предмет», — Локи прищурился, сосредоточенно отслеживая каждый жест Хель. От его единственной дочери следовало ожидать самых оригинальных выходок, которые сейчас, в шаге от возможного спасения, были совсем не кстати. Ведь, кажется, дочурка явилась собственноручно довершить то, что не сделал Один — убить его. «На предмет завещания», — сразу перешла к делу тщерь. Локи заметил, что она нервничает. Вероятно, Скади не слишком далеко убежала на своих новеньких лыжах и могла в любой момент вернуться. Значит, надо было тянуть время. Локи понимал, что, подписав завещание, он подписывает себе смертный приговор. «Фи, какой неинтересный предмет», — хитро улыбаясь, сказал бог коварства. «Наоборот», — возразила Хель, — «для тебя это единственный выход. Что тебя ожидает здесь? Вечная темница? Мучения, унижения и насмешки асгардцев и медленная смерть. А по моему сценарию... Ты пишешь завещание и переселяешься ко мне в Хельхейм, где вечно обитаешь в статусе любимого папочки. Ну не будь ослом, это не лучшее твое воплощение». «Значит, в завещании тебе достанутся от мертвого осла уши», — подумал Локи, а вслух сказал. «Пожалуй, ты права, но этот документ надо составить по всем правилам». «По каким еще правилам?» — проворчала Хель, озадаченная таким быстрым согласием и его продолжением. Что-то тут было нечисто. «Мы, древние высшие, далеки от всяких новомодных ухищрений», — пояснил Локи. «Вся эта бумага или того хуже гаджеты неприемлемы по нашим обычаям. Нам подавай что-нибудь монументальное». «Насколько монументальное?» — деловито поинтересовалась Хель, думая о том, что ради такого дела можно потерпеть некоторые папочкины причуды. «Монументальное до ужаса», — сказал Локи. В прямом смысле этого слова. «По нашему обычаю, завещание надо высечь рунической вязью на камне, а для этого нужен подходящий материал и инструменты». Через несколько мгновений перед Локи прямо из воздуха рухнул мощный камень, напоминающий обелиск, а вслед за камнем посыпались кувалда, кирка, отбойный молоток, болгарка с алмазными дисками, киянка, стамески и прочее. «Чудно», — сказал Локи. «А теперь освободи мне руки, ведь я должен составить завещание собственноручно». «Хорошо, папа», — немного поразмыслив, решила Хель. «Но только одну руку. И при первой же попытке применить силу огня или что-то в этом духе...» Она продемонстрировала свой костяной посох, ударом которого вышибала дух из каждого, кто сопротивлялся переходу в Хельхейм. Локи коварно усмехнулся и занялся медленной резьбой по камню, комментируя вырезаемые руны. «Значит, я, Локи, бог обмана, коварства, огня и прочее, находясь в здравом уме и твердой памяти, Завещаю все мое имущество, особенно недвижимость в виде этого столба с цепью и движимость в формате плюющейся змеи». «Ты что плетешь?» — возмутилась Хель. «Вернее, ты что там такое высекаешь? Убери фразу про движимость и недвижимость». «Как скажешь», — согласился Локи. «Так значит, я, бог обмана, диктовать буду я», — объявила Хель. Процесс завещательной резьбы по камню затягивался, что страшно злило хозяйку царства мертвых. Под ее диктовку Локи все-таки кое-как изобразил нужный ей текст, а Хель самолично проколола ему большой палец, чтобы оставить кровавый отпечаток вместо подписи. В этот момент по стенам темницы поползли инистые узоры, а дверь начала покрываться корочкой льда. Это вернулось Скади. «Ну, папа!» — воскликнула Хель, тщетно пытаясь приложить палец Локи к камню или хотя бы камень к пальцу, но ей удалось только слегка мазнуть кровью по поверхности. На остальное не было времени. Выиграть бой со Скади для Хель было возможно, но за этой пешкой стояли другие могучие высшие с Одином во главе, а против них она бы не выстояла в одиночку. Да и зачем ссориться раньше времени? Пусть считают, что она на их стороне, пока Хель готовится к Рагнарёку, дню гибели всех богов и людей. Обдумав все это, хозяйка царства мертвых взвалила камень с завещанием на плечо и, кряхтя от натуги, поковыляла в открывшийся портал, пока стены еще не полностью покрыли синим. В это время Веня только собирался отправиться в Асгард. Он стоял на самой высокой площадке рядом с Замзагул и провожавшим их Апалалом и смотрел вдаль на плывущие облака, похожие на белых драконов. «Скади сурова и холодна, как лед, но не зла», — говорил советник. «Договориться с нею не удастся, но можно ее обмануть». «Или согреть», — предположил Недозрелов. «Я возражаю», — усмехнулась принцесса. «Согревать ты будешь только меня». «Я же не в этом смысле», — слегка покраснев, оправдывался Веня. «А я в этом», — сказала Замзагул. А Апалал только улыбнулся в усы. «Путь в Асгард не близкий, и все прямые официальные переходы туда хорошо охраняются», добавил он, чтобы вернуть влюбленную молодежь в нужное деловое русло. «Но так как визит у вас неофициальный, то есть один тайный путь. Правда, проследовать по нему будет не так-то просто». «Почему?» Замзагул нетерпеливо подняла брови. «Это воздушный коридор великих змеев», пояснила Апалал. «А сложность в том, что у Вениамина Марковича пока мало опыта в использовании крыльев». «Это не проблема», — сказала принцесса. «Он полетит на мне. Укрепим седло у меня на шее, и я смогу донести его до нужного места». «Это не по протоколу», — проворчала Апалал, имея в виду королевский протокол правящей семьи. «До протокола не дойдет», — возразил Веня, думая о судебных заседаниях. «И я никогда на шее у своих девушек не сидел и не планирую». Чтобы подтвердить эти слова, он, как древнеримский оратор, для убедительности взмахнул рукой и в результате, случайно потеряв равновесие, камнем рухнул с площадки вниз, вызвав испуганный возглас принцессы. Замзагул бросилась вслед за ним, быстро обращаясь в дракона, а советник решил не вмешиваться, оставшись на площадке. Веня некоторое время падал вниз, будучи не в силах осознать случившееся. Мысли словно замерли в мозгу, поэтому он тупо рассматривал приближающиеся крыши домов, пока где-то на уровне подсознания не сработал механизм самосохранения. Процесс обращения начался внезапно и стремительно. Не желая снова остаться с одним крылом и копытом, Веня судорожно пытался вызвать в памяти образы воинственных и зубастых красавцев-драконов. Но в голову приходили только веселые мультяшные персонажи. Крыши были уже совсем близко, когда Недозрелов почувствовал, что парит, развернув крылья. В мыслях звучала банальная песенка. «Я летю, летю, летю, летю, летю высоко». А потом пришло понимание того, что у него все получилось. «Получилось!» — закричал он, набрав в грудь воздуха, и чуть было не врезался в другого дракона. Это было очень изящное и потрясающе красивое создание, с жемчужно-серой чешуей, сияющей золотом на груди и животе, и выразительными голубыми глазами. «З...» — только и смог пробормотать Веня, чуть не чебурахнувшись вниз от восхищенного ступора. «Да», — сказала Замзагул и рассмеялась, красиво изогнув шею. «А ты такой забавный и милый!» В этот момент они как раз пролетали над озером, в водах которого плыли их отражения. Красавица Драконтесса и... Веня притормозил, зависнув в воздухе, чтобы лучше разглядеть себя. «Да...» Ему сразу вспомнилась мачеха, часто отчитывавшая его за неопрятный внешний вид, говоря: «Посмотри, разгильдяй, во что ты превратился!» Сейчас это замечание тоже было не в бровь, а в глаз. Веня еще раз взглянул на упитанного оранжевого дракошу с честными серыми глазами и засмеялся. Устрашающего матерого змея из него не вышло, хотя над внешним видом можно было еще поработать, а пока и так сойдет. Главное, обошлось на этот раз без копыт, и оба крыла работали. «Хм, недурно», — оценил превращение советник, когда перед ним в воздухе зависли два дракона — оранжевый миляга и серо-золотая красавица. «Вам пора отправляться в путь. Скоро начнут прибывать женихи. Нельзя, чтобы они увидели, как невеста улетает в неизвестном направлении». «А, кстати, где этот воздушный коридор великих змеев?» — спросил Веня. В ответ на это Апалал не хуже Хаттабыча вырвал серебряный волос из своей бороды и, так и не пробормотав коронный трах-тебедох, пустил волос по ветру, где тот рассыпался сонмом серебряных искр, уводивших вдаль, словно воздушная тропа. Советник посмотрел вслед удаляющимся драконам. Его снедало беспокойство, но он понимал, что все дети, даже принцессы, взрослеют, и их когда-то надо отпустить, чтобы они достигли настоящих высот. Оранжевый сопровождающий тоже заслужил симпатию и горячее участие, хотя не был его сыном или воспитанником. Апалал дождался, когда драконы превратились в две точки вдали, и отправился в замок, где его ждали копия ее высочества и недавно прибывшая по просьбе советника Пашт, старательно проводившая с механической девой ускоренный курс дворцового этикета. Афемида занималась своим обычным делом, вершила правосудие, когда к ней на плечо сел ворон, заставив ее забыть обо всем. В клюве он держал небольшой клубок, послание от Мойр из ведомства распределения судеб. Фемида осторожно взяла его в руки и принялась медленно разматывать, ощущая, как переданные ей знания медленно перетекают сквозь пальцы в кровь, заполняя все существо голосами ее дочерей. Новости были просто потрясающие. Неучтенный экземпляр, для которого сестры по-прежнему не могли определить жребий судьбы, тот самый молодой субъект, что исчез из мира людей, был снова случайно обнаружен при переходе в Асгард. Или не случайно? Фемида скомкала нить в кулаке, прислушиваясь к себе. Нет, она не владела даром предвидения и не могла нащупать этого неуловимого неизвестного в мирах. Но интуиция, а может быть и какое-то иное чувство, вечное, как древний инстинкт, подсказывала ей, что она должна встретиться с ним. Только сделать это нужно было тайно. Но как скрыть свои перемещения от 6 и 6? И самое главное, как скрыть свое появление в Асгарде от местных высших? Асгардцев не зря звали асами. Системы наблюдения и защиты были у них на высоте. Все официально приглашенные в Асгард попадали туда по Радужному мосту. Но этот путь не подходил Фемиде, потому что страж моста у каждого спрашивал происхождение и цель визита и читал ответ в душах гостей, а ей очень хотелось сохранить все в тайне. Фемида снова и снова рассматривала объемную модель Вселенной, пытаясь понять, как еще можно попасть в Асгард. Он находился почти на вершине мирового древа, которым был ясень Игдрасиль. Конечно, речь не шла о каком-то конкретном дереве с ветвями и листьями. Игдрасиль представлял собой мощный энергетический стержень ясности, великой силы знания Создателя, вокруг которого вращались все миры, созданные ответвлениями этой силы. Именно из-за такого строения Вселенной в народе стало бытовать присловие «ясен пень» и производная от него ясен-красен. Фемида как раз рассматривала два неприметных мирка, паривших над Асгардом, когда ей в голову пришла одна занятная идея. Эти два мира славились как отменные курорты для работников сферы божественных энергий. Можно было отправиться на отдых на один из них, а по пути спровоцировать катастрофу с вынужденной остановкой в Асгарде. «Какой ужас! Это же незаконно!» — пробормотала Фемида, внезапно осознав преступность своего замысла. Откуда она, богиня правосудия, нахваталась такого? Неужели сказывалось влияние Локи? Фемида невольно улыбнулась, вспомнив о нем. Даже сейчас, когда они расстались, он словно искажал своей энергией пространство ясности, внося колебания в правильные мысли о правильных вещах. А может быть, для счастья как раз и нужно, чтобы что-то было неправильно? А вот Зомбуш не думал о счастье. Некогда. В мир латы крыльев он прибыл в свите разрывателя трупов. Великая Хель, чтобы не шокировать раньше времени местных жителей, позволила своему слуге хорошенько подлатать тело, дабы сопровождающий ее сына выглядел более или менее живым. Поэтому сейчас, рядом с представленным в трех экземплярах Нидхёгом, каждый из которых блистал роскошным нарядом и эротично выступающим над губой кривым зубом, бодро шествовал довольно симпатичный мужчина лет 40, внешность которого немного портили землистый цвет лица, цепкий и мутный взгляд и неприятная улыбка. По приказу повелительницы царства мертвых, Зомбуш отвечал за безопасность ее приемного сына, служил для него съемным интеллектом, а еще осуществлял функции тайного отравителя. Приворотное зелье сейчас лежало у него в кармане, оставалось только найти возможность напоить им принцессу. «Чего не сделаешь для любимой женщины, даже если та тебя не ценит», решив заменить на молокососа юрлыцаря. Зомбуш поклялся себе, что этому не бывать. «Я потребую, чтобы она сняла маску», ворчали все три ипостаси Нидхёга, вышагивая рядом с Зомбушем к трону по длиннющему алому ковру среди вереницы других претендентов на руку и хвост дракантессы. «Может, она страшная, как сотня крокодилов, а я женись. Фигушки». «Я думаю, торопиться не надо. Просчитаем варианты. Любезность, мой господин, и еще раз любезность», мягко сказал Зомбуш, не отрывая глаз от принцессы. От его проницательного взгляда не укрылось, что Замзагул сегодня вела себя как-то странно. В ее движениях наблюдалась то скованность, то какая-то излишняя резкость. Наверное, принцесса нервничала перед отбором, что, в общем-то, было вполне простительно. А еще это можно использовать как повод дать ей приворотное зелье под видом успокоительного настоя. Вот только этот седой дракон, так искусно маскирующийся под человека, его надо отвлечь. Зомбуш внимательно отслеживал взгляды и жесты принцессы и советника, в надежде отыскать какую-нибудь зацепку, которая могла бы помочь ему в осуществлении коварного плана. У ног советника возлежала роскошная черная кошка, от взгляда которой Зомбушу становилось как-то не по себе. Стресс он и для зомби стресс. Зомбуш посмотрел в толпу в поисках Брунгильды, которая должна была отравить юрлыцаря. Но ни ее, ни самого Сюра Беньямина не было видно. Очень странно. Где же шляется этот похититель женских сердец? Хотелось понять, что в этом парне есть такого, чего нет в самом Зомбуше. Молодость? Так ведь это не достаток, а не достоинство. Она чревата необдуманными порывами и решениями. Живость? Она тоже ни к чему. Ведь живое может испытывать усталость, тогда как Зомбуш мог работать и любить неустанно. Хотя... Он вздохнул и мрачно улыбнулся. Хватит обманывать себя. Его соперник — молодая и живая плоть. Вот что привлекательно для Хель. У этой задачки было два решения — омолодиться и отживеть самому, либо сделать так, чтобы юрлыцарь неожиданно состарился и героически погиб в бою. Тогда тому прямая дорога в Вальхаллу, где пирует Один с доблестными воинами, а не в Хельхейм. Первое решение было предпочтительнее, но для верности можно было проделать и оба варианта. Хель он в любом случае никому не отдаст. Зомбуш расправил плечи, и в его глазах полыхнул мрачный огонь. Предстояла знатная охота. Аскади уже охотилась. Проверив, хорошо ли закован Локи, и найдя его в каком-то излишне веселом расположении духа, она добавила еще цепей и замков, и снова, надев новенькие лыжи, помчалась вдаль, рассекая снежные пустоши. За ней бежала стая верных волков с полыхающими синим огнем глазами, а метель заметала следы. Только здесь, среди холодных скал, диких заснеженных лесов и скованных льдом рек, она чувствовала себя счастливой. Мужчины-асы разочаровали ее много веков назад, поэтому она находила себя в охоте и вечном беге, отвлекающем от мыслей. Ей не было равных в меткости стрельбы из лука и силе, но она ни разу не слышала слов искреннего восхищения в свой адрес, просто потому, что ее окружали либо суровые воины, далекие от любезностей, либо хитрецы типа Локи, которым нельзя доверять. Волки завыли, учуяв приближение новой дичи, и Скадив скинула лук, целясь в небо. Там промелькнуло что-то оранжевое, как солнце, такое невозможное и странное в этих холодных и мрачных местах. Что бы это могло быть? Скади прищурилась, чтобы лучше разглядеть цель, и не поверила своим глазам. Там, в туманной серебристо-инистой вышине, летела большая оранжевая птица. Скади опустила лук и заморгала, надеясь прогнать, возможно, овладевший ею морок, и снова воззрилась ввысь. Нет, не птица. «Что это за диковинный зверь?» — озадаченно пробормотала она под вой беснующейся стаи волков. Впрочем, что тут гадать? В рассуждениях она была не сильна. Один выстрел, и все будет ясно. Скади снова подняла лук и прицелилась, натянув тетиву. Стрела запела и полетела ввысь, норовя проткнуть оранжевое солнце, сбивая его с небосвода. Но оно вдруг потухло и съежилось еще до соприкосновения со стрием, и, быстро скатываясь вниз, рухнуло куда-то в частокол заледеневших елей вдали. «Кто бы это ни был, принесите его мне живым!» — крикнула Скади своим волкам, и те наперегонки помчались выполнять приказ. Эта белая стая матерых хищников была продолжением ее мыслей, частью ее могучего духа, светлого, резкого, холодного и неотвратимого, как вечная зима вокруг. Скади взволнованно всматривалась вдаль, но прошло довольно много времени, а волки и не собирались возвращаться. Устав ждать, Скади отправилась за добычей сама, раздраженно бормоча себе под нос про йотунский Йотунхейм, из которого, кстати, она сама была родом. Так она добралась до опушки леса и замерла на месте от удивления. На небольшой поляне, тихо, как прилежные ученики, сидели ее волки и не сводили глаз с того, кто выступал перед ними. Скади подкралась ближе, не понимая, что происходит, потому что тот, кто приковал внимание ее стаи, тоже был волком, но волком не простым, а оранжевым. При этом он стоял на задних лапах и говорил, да так, что не каждый скальд, древний скандинавский поэт, примечание автора, сравнился бы с ним по уровню красноречия. По крайней мере, Скади никогда не слыхала таких заковыристых речевых оборотов. «Так вот, граждане, волки позорные!» Вздрагивая от холода, лепетал Веня, разглядывая благодарно внимающую ему аудиторию. «Сегодняшняя лекция будет посвящена юридическим тонкостям вашего существования в суровых условиях Асгарда. Не забывайте, что у каждого из вас есть права и свободы, свод которых я попробую озвучить сейчас». Недозрелов чувствовал, что от страха несет такую околесицу, что, услышь ее хозяин юридической конторы, в которой он работал, сразу бы забился в конвульсиях. Но ситуация складывалась таким образом, что Веня вынужден был на ходу моделировать план действий. Опасность он и принцесса заметили довольно поздно из-за очень искусной маскировки неприятеля. Метель застила взор и заметала следы. Интуитивно Замзагул в последний момент воспользовалась своим природным умением создавать морок и отводить взоры, поэтому выстрел был адресован Вене. Не заметить его оранжевую милоту в небе мог только слепой. Не желая быть проткнутым насквозь ледяной стрелой, Недозрелов начал процесс обращения прямо в воздухе, в результате чего упал в снег, мягко скатившись по заснеженным еловым лапам. Во что обратиться? Раздумывать было некогда. Волки, будто созданные из снега и льда, приближались со сказочной быстротой. И Веня почувствовал, что его облик меняется. Одно мгновение и такой эффект. Волки замерли, остановившись как вкопанные. Синхронно склонив головы на бок, они рассматривали диковинное существо, похожее на них и при этом совершенно иное. Вене было страшно смотреть в их холодные, горящие синим огнем глаза, не выражавшие ничего, кроме хищного интереса. И тогда в голову сами собой пришли слова. Как ни странно, волки слушали его очень благосклонно, наверное, потому что впервые видели юридически грамотного оранжевого собрата. А еще по статье 42 каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. «В вашем случае, граждане, эти права грубо нарушаются», сказал Веня, чувствуя, что еще минут 10 такой лекции, и он окоченеет на морозе. «Вранье! Какие еще права?» — донесся зычный женский голос. Из-за ближайшей сосны выехала лыжница такой потрясающей внешности, что Веня временно прекратил лекцию. Первым, что бросалось в глаза, буквально сражая на повал, был ее рост. 1,20 метра с кепкой, подумал Недозрелов. Кепка, кстати, тоже была в виде шлема, украшенного крыльями. Вид у них был такой, словно дама развесила уши. Ну а если серьезно, то она была настоящей красавицей с очень гармоничной фигурой, совершенными чертами лица и рыжими волосами. «Гражданка Скади, если не ошибаюсь, как вас по батюшке?» — спросил Веня, догадавшись, кто перед ним. «Да я-то Скади, а ты вот что за чудо съели рухнувшее?» — спросила великанша, снова взяв его на прицел. «Позвольте представиться. Юр-лыцарь Сюр-Беньямин. Временно практикую в ваших краях», — пролепетал Веня, понимая, что каждое слово может стать для него последним. «Уверен, что ваша меткость превосходит даже самые смелые ожидания. Вильгельм Тель и Робин Гуд — дети по сравнению с вами. Но вы знаете, лучный биатлон уже не в моде. Вам бы больше подошел баскетбол. Очень перспективный вид спорта для красивых высоких женщин». «Что?» — удивилась Скади. Впервые мужчина назвал ее красивой и меткой, безоговорочно признавая ее первенство. От этого в ее сердце таял лед былых обид. Правда, в его речи было много непонятных слов, но от этого она сказалась еще более приятной. «Покажи, кто ты на самом деле», — приказала она, решив, что если этот странный нарушитель границ понравится ей, она оставит ему жизнь. «А, простите», — спохватился Веня, покосившись на дрожащий от холода оранжевый хвост. «Я сейчас». Он принял обычный человеческий облик, представ перед Скади в своем суперменском наряде. Вот только сапоги потерялись, упав с высоты в снег. Поэтому сейчас Недозрелов оказался босым и стоял, виновато переминаясь с ноги на ногу. Холод был жуткий. Веня почти не чувствовал ступней. А Скади почему-то очень внимательно осмотрела его ноги, словно они были чем-то из ряда вон выходящим. А потом сказала: «Ладно, пойдешь со мной». Прозвучало это одновременно властно, радостно и трогательно. А затем Скади сняла полушубок и, бесцеремонно завернув в него свой трофей, взвалила юр-лыцаря на плечо и помчалась вон из леса, сопровождаемая вездесущей стаей волков. Пораженная в самое сердце великанша не заметила, что над ней, высоко в небесах, парит серо-золотая драконтесса, едва сдерживая пламя ревности, клокочущее внутри. Жилище Скади было бревенчатым и по форме напоминало правильную треугольную призму, лежащую на одной из боковых граней на вершине скалы. Две другие грани, покрытые толстым слоем снега, служили крышей, конек которой украшала фигура свирепого волка, скалящего зубы. Сбросив лыжи, Скади быстро взбежала вверх по вырубленным в скале ступеням и вошла внутрь дома через жутко скрипучую покосившуюся дверь, а все волки увязали за своей хозяйкой. Внутри, взору Вени, свисавшего как коромысло с могучего плеча Скади, открылось обширное пространство, в центре которого располагался потухший очаг. В правом углу пустовала гигантская ложа, аккуратно покрытая шкурами. В левом притаились колченогий стол, страшненький табурет, а сверху то там, то сям свисали на веревках импровизированные люстры из лосиных рогов, на которых едва теплились примотанные веревками факелы. «Свет и тепло!» — крикнула Скади, и по ее приказу в очаге мгновенно вспыхнул синий огонь, и таким же синим полыхнули факелы. Тем временем хозяйка усадила Веню на грубо сколоченную лавку у костра и пошла рыться в больших сундуках, предварительно рявкнув волкам: «Глаз с него не спускать!» Но Веня не думал убегать. Сейчас на первом месте было выживание, а для этого надо было согреться. К тому же темница Локи тоже, наверное, была где-то поблизости. «У вас очень уютно», — сказал Веня, решив продолжить налаживать контакт со Скади. «Сразу видно, какая вы хорошая хозяйка». Это тоже был бальзам на сердце, услышав который, Скади продолжила с удвоенной силой копаться в сундуках. «Вот, надевай», — буркнула она, кинув Вене вязаные лохматые гольфы, меховые сапоги и свитер. Пока недозрела, шепча слова благодарности, с наслаждением погружала коченевшие конечности в тепло и натягивал колючий, но очень ценный свитер, Скади повесила над очагом ржавый чайник и тушу, добытой на охоте птицы, насаженную на вертел, и тоже присела у огня, с интересом разглядывая Веню. «Я буду звать тебя Венинг», — объявила Скади. «Согласен», — кивнул Недозрелов. «А что это у вас стол так покосился?» «Да, ножка отвалилась, а новую приделать руки не доходят», — проворчала Скади. «Я могу починить», — предложил Веня, вызвав новый растроганный благосклонный взгляд хозяйки дома. Когда стол уже крепко стоял на ногах, а кроме этого был проведен ремонт дверных петель, Скади позвала Веню ужинать. Ему достался большой кусок жареной дичи, поедая которой Недозрелов ощутил себя викингом, вернувшимся из похода. «Пей, это чай», — Скади немного неуклюже поднесла Вене кружку с ароматным напитком. Тот сделал первый глоток и почувствовал, что его охватывает легкая эйфория, приятно разливавшаяся по венам. Вдруг потянуло в сон. Веки слипались от усталости. Веня держался из последних сил. А Скади все смотрела на него изучающим благосклонным взглядом. Ее образ постепенно начал расплываться и потух совсем, когда Веня закрыл глаза. Ему показалось, что он летит над полом, несомый ветром к большому лохматому острову, которым было ложе. На нем, в тепле и мягкости, Веня расслабился, позволив сну взять верх над волей. Во сне ему чудились страшные бои, гудящее пламя и крики за окнами. Но у него не было сил, чтобы подойти к дверям, даже когда дом дважды тряхнуло так, что чуть не посыпались бревна. Потом ему на нос начали падать холодные капли, прогоняя сон. А окончательно проснулся он от странного разговора. «А ты молодец», — проговорила Скади, — «смелая». «Ты тоже ничего». А этот голос, кажется, принадлежал Замзагул. Веня приоткрыл веки, не поверив своим ушам, и увидел, что принцесса и Скади сидят у починенного им стола и беседуют как подруги. При этом у великанши были обгоревшие волосы и лицо покрыто сажей. У Замзагул красовался шикарный синяк под глазом, а между ними на столе стоял кувшин с весенними цветами. Откуда бы им взяться среди зимы? Может, показалось? И что же, звуки боя не были сном? Волки с поджатыми хвостами, с опаской поглядывавшие на Замзагул, только подтверждали предположение. Веня никогда не становился причиной девичьих разборок, предпочитая все решать сам. Но на этот раз такое положение дел даже несколько льстило его самолюбию. «Я же ведь не знала, что он твой. Думала, бесхозный какой-то забрел, как заяц в мой лес», — оправдывалась великанша. «Хотя, конечно, бесхозными такие заи не бывают». «Да? Почему же?» — в голосе принцессы опять послышалась ревность. «Ну, как сказать?» — замялась Скади. «В общем, языкатый он у тебя, рукастый и ногастый». «Ногастый?» — удивилась Замзагул. «Да, уж я в этом понимаю, поверь», — сказала Скади. «То есть?» — не отступала принцесса, похоже, сгорая от любопытства. «Да долгая история», — пробормотала великанша. «Ну ладно». «В общем, когда-то очень давно мой отец погиб, сражаясь с асами. И я пришла в Асгард, чтобы отомстить за него. А Один попросил меня простить их и отдал мне этот участок, где царит вечная зима, и предложил выбрать себе мужа. Правда, было одно условие. Выбрать я должна была, видя только ноги женихов». «И ты согласилась?» — снова удивилась Замзагул, не привыкшая к таким суровым условиям отбора. «Конечно, замуж-то хочется», — пояснила Скади. «И что же, выбрала?» — спросила принцесса. «Ну да», — в голосе Скади послышалась грусть. «Изначально мне хотелось выйти замуж за Бальдра, бога весны. Красивый он был и речистый. И вот я думала, что и ноги у него краше всех. А тут смотрю, у всех они одинаковые, пыльные, крупные, только у одного чистые были». Я думала, это Бальдр, а оказалось, что Ньорд, бог моря. «А где же он?» — спросила Замзагул. «Мы в разводе. Не сошлись характерами, знаешь ли. Ему все на курорт хотелось, а я зиму люблю», — вздохнула Скади. «Так вот, у Венинга ноги тоже ничего». Она замолчала, и Винни решил действовать, потому что ему в голову пришла интересная идея. «Простите, я невольно подслушал ваш разговор», — сказал он, сев на постели. «Так вот, есть уникальная возможность все исправить». «Какая?» — спросили хором Скади и Замзагул. Одна с надеждой в голосе, другая с ревностью. «В мире лат и крыльев скоро начнется отбор женихов. И проходит он не только путем созерцания их ног. Там будет столько всяких кандидатов, что вы непременно найдете того, кто придется по сердцу», — сказал Веня. «Правда, это идея», — поддержала его Замзагул, быстро поняв, в чем дело. В глазах Скади вспыхнула радость, мгновенно сменившаяся грустью. «Я не могу», — сказала она. «Я охраняю одного заключенного. Нельзя оставить его без присмотра». «А мы возьмем его с собой», — развил свою мысль Веня. «Тогда и он будет под присмотром, и вы получите желаемое, и никто не нарушит закон». Скади вздохнула, раздумывая над этим предложением, а потом решительно взяла лук и колчан со стрелами. «Идем», — сказала она, и пошла к дверям. Веня и Замзагул отправились следом. «Что произошло?» — прошептал Недозрелов. «Потом расскажу», — смущенно ответила принцесса. Ей не хотелось посвящать своего юрлыцаря в подробности сдружившего ее и Скади боя. Дверь распахнулась, открывая взору неожиданный и даже невозможный пейзаж. Снег на крыше вокруг дома Скади и у подножия скалы растаял, обнажив землю, полную ярких первоцветов. Тем временем Локи, мучаясь от скуки и томления в результате долгого ожидания, решил пойти на хитрость и заключить пари сам с собой на предмет, придет за ним сын или нет. Сделай это обычный человек, ему бы сразу поставили диагноз параноидальная шизофрения. Но Локи не был обычным человеком. К тому же шизофрению в Асгарде пока не изобрели. «Это ж сплошная выгода», — усмехаясь, пробормотал себе под нос бог обмана. «В любом случае выиграю я». В этот момент в замке опять зашуршал ключ, а потом дверь открылась, впуская в темницу делегацию в составе известной рыжей дылды, неизвестной синеглазой блондинки и парня в наряде сильно замерзшего супермена, в котором Локи с удивлением узнал своего сына. «А вот это уже интересно», — сказал бог обмана, разглядывая всю эту компанию. «Чем обязан такой чести?» «Гражданин Локи, вы будете доставлены в мир лад и крыльев, дабы лично присутствовать на процедуре отбора женихов», — объявил Веня, слегка подмигивая отцу. «Вот тебе раз», — весело усмехнулся тот, подмигивая сыну в ответ. В этот момент его вдруг захлестнула гордость за своего отпрыска. Как излагает парень, ну просто любодорого. «Какого же йотунского разъётуна я буду там делать? Вроде сам я и не жених, и в женихах не нуждаюсь», уточнил он главным образом, чтобы продлить общение с сыном. «Вы там будете в сугубо воспитательных целях», пояснил Веня, вызвав смех бога обмана. «Посмотрим, кто кого воспитает», вдоволь насмеявшись, подумал тот. Возвращение в мир лад и крыльев проходило гораздо оригинальнее, чем перелет в Асгард. Локи, связанный по рукам и ногам, восседал в изготовленном по такому случаю седле, которая крепилась к загривку оранжевого дракона. А Скади оседлала драконтессу. «Как видите, я выполнил условия нашего договора», сказал Недозрелов, улетев на такое расстояние, чтобы Скади не могла слышать их разговор. «Теперь вы должны помочь мне одолеть Нитхёга». «Вообще-то мы договаривались о другом. Я надеялся обрести полную свободу, а не воспитательную прогулку в кандалах на отбор женихов», заметил Локи. А потом добавил с улыбкой. «Хотя замысел я оценил. Так обработать Скади не удалось даже мне». «Свобода в перспективе», — сказал на это Веня, которого очень обрадовало последнее замечание его отца. «Я уверен, что свободу можно получить законным путем. «Посмотрим. Скажи лучше, кто эта красотка?» Локи кивнул на красиво парящую в отдалении драконтессу. «Моя невеста», — с гордостью заявил Веня. «Правда, я пока не делал предложения, но уверен, что она согласится». «Тогда кого мы собираемся отбирать и куда, если ты уже успешно отобрался, а все остальные, как говорится, ни в Хельхейм, ни к Одину в армию?» — усмехнулся Локи. «Это отвлекающий маневр, чтобы оттянуть время», — пояснил Веня. «Чувствую, что оттянемся по полной», — снова засмеялся бог обмана. Он любил веселые розыгрыши, хотя и довольно часто перегибал палку юмора, ибо больше склонялся к иронии и сарказму. А Фемида как раз пролетала над Асгардом в составе группы отдыхающих. Для полетов уже много лет использовалось арендованное еще в стародавние времена воздушное судно марки «Ладья Ра». Фемида сидела у бортика и смотрела, как внизу проплывают заснеженные леса и ледяные равнины. Но эти красивейшие пейзажи не дарили ей умиротворения. Фемида кусала губы от волнения. Нарушение закона претило ее чистой и честной натуре, но иного способа попасть в закрытый мир она не видела. А тут еще вместе с ней в группу каким-то образом затесался Гиперион. Вдруг он догадается, что она причастна к аварии, и тогда не видать ей больше должности богини правосудия. Думая так, Фемида не заметила, что Гиперион, воспользовавшись тем, что отдыхающие увлечены созерцанием пейзажей, встал со своего места и отправился на нос судна. Она выскользнула из объятий неприятных размышлений только тогда, когда прозвучал взрыв, заставивший ладью Ра задрожать и начать стремительно снижаться. Авария, которую она только замышляла, произошла сама собой? Фемида виновато посмотрела на окружавших ее отдыхающих. Все они могли погибнуть сейчас. Неужели это ее преступные мысли возымели такой ужасающий эффект? Вокруг началась паника. Никто не знал, как спастись, потому что аварий с судами марки «Ладья Ра» не случалось никогда. И тогда Фемида решила воспользоваться заготовкой, которую специально взяла с собой. Она порылась в сумке, аккуратно вынимая крылатую сандалию Гермеса, которую одолжила накануне. Гермес тогда еще жаловался, что вторая куда-то запропастилась. Осталось напялить ее на ногу и лететь. Размер, правда, немного не совпадал, но Фемида все равно собиралась носить эту улетную обувь на шерстяной носок. Места здесь были очень холодные. Вскоре она вспорхнула ввысь и, слегка заваливаясь в полете на бок, ухватила ладью Ра за край, замедлив ее падение. Все, пассажиры были спасены. Фемида вздохнула с облегчением и вдруг заметила мелькнувшую у горизонта темную тень. Та тоже кренилась на бок, несомая летучей сандалией, и вскоре скрылась в облаках. Кто бы это мог быть? Фемида сделала два круга над местом аварии, чтобы убедиться в том, что никто не пострадал. Все было в порядке, вот только Гипериона нигде не наблюдалось. Но связать его отсутствие и аварию Фемида не смогла, потому что ее мысли были заняты другим — поисками загадочного молодого человека, уже второй раз попавшего в поле зрения Мойр. А Палал тоже хотел бы знать, где столько времени болтается этот молодой человек. Все потому, что их план был на грани провала. Советник стоял рядом с механической копией принцессы, наблюдая за вереницей женихов, все подходивших и подходивших к трону. Когда же это кончится? Иногда им начинало владевать гнев, и тогда черная кошка, мурлыча, начинала тереться о ноги, словно отнимая отрицательную энергию. Пашт всегда выручала его. Принцесса тем временем не баловала присутствующих ни всплесками чувств, ни разнообразием приветствий, с завидным постоянством твердя: «Очень рада. Жду вас завтра на дефиле». Просто другую программу, заложенную в ее голову, Апалал создать не успел. Может, это и к лучшему? «Следующий претендент — Нитхёг, разрыватель трупов из Хельхейма, ваше высочество», — объявил советник, слегка склонив голову в знак приветствия. «Это мы!» — взревели сразу трое напыщенных аристократов, поражающих могучей фигурой, вычурностью наряда и торчащими над губой клыками. Апалал, казалось, предусмотрел все, но такого не ожидал даже он. Что же это за расстроение, от которого одно расстройство? Все три ипостаси Нитхёга помчались лобызать руку принцессы, а та, не запрограммированная на такое обилие знаков внимания от одного кандидата, застряла на повторении одного только слова. «Очень, очень, очень, очень, очень», на разные лады произносила она, хлопая глазами. А затем ее высочество, неожиданно пошатнувшись и вызвав удивленные возгласы женихов, начала заваливаться на бок, будто падая в обморок. и тут же была подхвачена на руки всеми воплощениями Нидхёга. Кому-то выпала честь держать голову, кому-то августейшие ноги, а кто-то довольствовался промежуточной зоной между этими частями тела. Такое поведение могло вызвать толки или, что еще хуже, пробудить разные подозрения. Впрочем, Нидхёг был очень растроган подобным приемом, чего нельзя было сказать о сопровождавшем его странном типе, чей проницательный и мрачный взор будто пронизывал все насквозь. Черная кошка мягко запрыгнула на плечо принцессы, обвив хвостом ее шею. Это выглядело вполне естественно, хотя на самом деле Пашт таким образом воздействовала на центр управления. «Рада, рада, рада!» — переключилась принцесса на новое слово и, наконец, выдала самое главное. «Жду вас завтра на дефиле!» На этот раз уже приевшиеся всем слова прозвучали как-то иначе. В них уже был вложен некий чувственный посыл. Апалал едва смог скрыть удивление, остальные женихи — зависть, а Нидхёг, не привыкший ничего скрывать, с гордостью задрал нос. Великая Хель не увидела этого судьбоносного момента. В это время она глазела на камень с высеченным завещанием, застыв перед ним, как витязь на распутье, и пытаясь понять, в чем была хитрость Локи. В том, что какую-то хитрость он все-таки сотворил, Хель не сомневалась. Слишком хорошо она знала своего бесподобного папочку. Но что же именно сделал бог обмана? Камень и инструменты она предоставила свои, поэтому все возможные магические мухлевания с ними исключались. Текст тоже был продиктован ею, и в нем было ясно сказано, что вся собственность бога обмана, огня и коварства, нажитая им при жизни, после его смерти достается его наследнице Хель из Хельхейма. Она придирчиво осмотрела каждую букву, высеченную на камне, удостоверилась, что кровавый отпечаток подписи на месте. Все хорошо. А может, Локи смирился со своей судьбой? Хель улыбнулась. Давно пора. Сам пошалил, дай другим пошалить. Теперь можно было спровоцировать его смерть. Например, разозлить Скади, чтобы та сделала всю черную работу за нее. А уж потом Хель заявит свои права. От этих мыслей ее отвлек голос Зомбуша, и повелительница царства мертвых уже была не рада тому, что одобрила такой телепатический вид связи между ней и ее верным слугой. «Госпожа», — говорил он, — «мы прибыли на место и имели аудиенцию у принцессы». «Ну и что?» — нетерпеливо спросила Хель, недовольная его вторжением в ее мечты. «Мне показалось, что вас хотят обмануть», — сказал Зомбуш. «Принцесса либо не настоящая, либо мертва». «Что ты несешь?» — возмутилась повелительница царства мертвых. «Я не мог ошибиться. Живое от неживого я отличать умею», — настаивал Зомбуш. «Был момент, когда я перестал слышать ее дыхание. Ее сердце не билось. Это продолжалось слишком долго даже для дракона. Да и вела она себя очень странно. Таких странных поступков за ней никогда не водилось». Хель плотоядно улыбнулась. Из этого можно было раздуть знатный скандал, перерастающий в народное волнение. Такой, что Замзагул вообще вылетит с трона за обман своих же подданных. Но главное не в этом, а в том, что же на самом деле происходит. Зомбуш не стал бы беспокоить ее по пустякам. Может, Апалал уморил свою воспитанницу, чтобы править самому от ее имени, своей драконьей магией, создавая иллюзию живости принцессы. Многие так бы и сделали на его месте, но только не сам этот седовласый советник. Хель знала, что он очень предан королевской семье и лично принцессе. Тогда, может быть, женихов встречала не Замзагул? Хотят подсунуть фальшивую невесту? Надо было срочно навести справки. Авеня без всяких справок приземлился на самой высокой площадке замка вслед за принцессой. Стояла тихая ночь, полная звезд и тайных томлений, но не до них было сейчас. Все четверо, включая Скади и Локи, отправились в покои советника. Надо же было известить Апалала о возвращении юр-лыцаря и принцессы и прибытии скандинавских гостей города. Они увидели советника, склонившегося над механизмом, спрятанным внутри копии Замзагул. Валы и шестеренки связывали между собой тонкие разноцветные светящиеся нити драконьей магии, натянутые как струны. Апалал дотрагивался до каждой, пытаясь понять, из-за чего произошел сбой после бурного лобызания рук, устроенного Нитхёгом. Увлекшись этим процессом, советник не заметил вошедших и опомнился только тогда, когда вроде бы обездвиженная и отключенная принцесса неожиданно повернула голову и сказала, явно обращаясь к Локи: «Жду вас завтра на дефиле». «Не могу отказать даме», — смеясь и гремя кандалами, отозвался тот и, выдержав строгий взгляд Апалала, добавил: «Папа?» Советник буквально вскипел от такой наглости. Аскади собралась приложить Локи чем-то тяжелым по голове, но передумала после того, как Замзагул удержала ее руку. «Ах, не сердись на него, Апалал!» — бросилась к нему Замзагул. «Я уверена, что он не собирался вас задеть. Это просто неудачная шутка. И ты, Скади, не гневайся. От этого морщины и одышка. А ты ведь собираешься найти себе пару на отборе». Советник мгновенно взял себя в руки, а потом поприветствовал гостей. Получилось несколько суховато, но доброжелательно. «Вы и ваш юр-лыцарь заварили такую кашу, ваше высочество», — укоризненно заметила Палал после того, как правила приличия были соблюдены. «Значит, голодными точно не останемся», — примирительно сказал Веня. «Женихов столько, что дофиле, похоже, будет длиться с рассвета до заката, без перерыва на обед», — ворчала Палал. «Это если выпускать их одного за другим. А можно сократить время, объединив женихов в группы по интересам», — предложил Веня. «Мы к принцессам тянемся охотней. Выпал фарт, есть счастье на земле. Третьим с краю в 35-й сотне. Я пройду пред ней на дефиле». Стараясь быть серьезным, прокомментировал это высказывание Локи, вызвав веселое хихиканье всех дам, в том числе и механической копии, и укоризненно удивленный взгляд советника, только сейчас заметившего, что бог обмана уже успел приложиться к стратегическому запасу меда поэзии, хранившемуся в шкафу. На ночлег Веня предложил разместить бога коварства и обмана в своих юр-лыцарских покоях, а для Скади приготовили отдельные апартаменты. Недозрелов втайне мечтал о свидании с принцессой под луной. Но Апалал перечеркнул эти надежды, решив как раз в это время проинформировать Замзагул о сложившейся ситуации. В результате Веня был вынужден коротать ночь в компании бога коварства и обмана. «Ну и что ж ты сидишь?» — спросил Локи, наблюдая за приунывшим сыном, бесцельно листающим зубастую конституцию. «А что бы вы сделали?» — спросил Веня, оторвавшись от бессмысленного созерцания страниц. «Я бы для начала слетал в город и добыл самый шикарный букет для принцессы. А потом заглянул в тайную гильдию разгильдяев, чтобы захватить флягу с медом для несчастного арестанта твоего отца, да заручиться бы поддержкой всех членов гильдии при возможных опасных ситуациях», — сказал Локи. «И перестань называть меня на «вы». Лучше подойди поближе, Венинг, Локин ты сын». Недозрелов встал, нехотя поплелся к Локи и заглянул ему в глаза. Сначала это был самый обычный взгляд, а потом где-то на самом дне черных бездн зрачков бога обмана полыхнул алый сполох огня, вдруг преобразившийся в сознании Вини в нестерпимо яркий образ дракона. Это было могучее и прекрасное создание с мощной мускулатурой на плечах, груди и бедрах и с огромными крыльями. Оно настолько завораживало своей первозданной дикой мощью и магнетической красотой, что Вини невольно залюбовался, мечтательно прикрыв веки. «Вот таким ты должен быть», — назидательно сказал Локи, и видение исчезло. Когда сын, окрылённый новыми идеями, помчался за букетом, в попыхах и в любовном томлении оставив бога обмана и коварства одного в покоях юр-лыцаря, Локи с легкостью сбросил оковы, над которыми колдовал с момента своего заточения. С переходом в мир лад и крыльев охранная магия Асгарда ослабла, и преодолеть ее уже не составляло особого труда. Теперь оставалось выйти из замка в образе какого-нибудь неприметного мышонка и свобода. Почему же он не торопился осуществить этот сценарий? Локи сел перед зеркалом и, взглянув на себя, криво усмехнулся. «Ну что, папа?» — ядовито спросил он себя. «Докатился? Родственные узы-то покрепче кандалов будут». Наверное, впервые в своей долгой и бурной жизни он не мог уйти, обманув собственного сына. «Бог обмана и коварства называется», — укоризненно сказал он сам себе. «Может переквалифицироваться в воспитатели? А что? Бывают же производители, вдохновители, воители, а я — воспитатель, Локи строгий». Он состроил гримасу и подбоченился, а потом продолжил. «И ведь мой-то наивный даже честного слова с меня не взял, что не уйду. Доверяет, что ли? Эх, Венинг, Венинг, как такого обманывать, скажите на милость? Неинтересно даже. Ни славы, ни радости». В этот миг ему послышался какой-то странный звук за дверью. Кто-то подкрался совсем близко и прислушивался к звукам с той стороны. Локи, острым и могучим чутьем главного обманщика на свете, ощущал, что тот, кто за дверью, пришел сюда не с добром. Сыну хотел навредить, наверное. Вот такого обдурить — самое милое дело. Через мгновение Локи уже протиснулся в узкий лаз, прогрызенный непуганными местными мышами, которые даже не подозревали об оборотнях, и увидел того, кто стоял по ту сторону двери, аккуратно и почти бесшумно вскрывая замок. Вид снизу, который был доступен маленькому мышонку, конечно, не давал полного обзора, но бог обмана сразу узнал этого дерзкого взломщика. «Дома никого нет», — с вызовом произнес Локи, мгновенно вырастая у него за спиной, и молниеносно отклонился назад, чтобы спастись от резкого удара костяным клинком, в который обратилась рука незваного гостя. Зомбуш был универсальным воином, сильным, быстрым и ловким. Погибни он в бою, сидеть ему после смерти за одним столом с Одином, пируя в Вальхалле, но судьба распорядилась иначе. Он умер от гангрены в плену у врага и угодил в Хельхейм, где сразу обратил на себя внимание хозяйки тех мрачных мест и благодаря своему уму и таланту постепенно стал первым лицом после нее. Локи был наслышан об этом ее слуге, имея своих шпионов повсюду. Ведомо ему было и о чувствах, которые каким-то чудесным образом вспыхнули внутри мертвой плоти. В ходе боя он втолкнул зомбуша в покои своего сына и с помощью обманного маневра приковал его цепями Асгарда, сила которых по-прежнему была непреодолима для пусть очень ловкого и умного, но все-таки самого обычного мертвеца. «По-моему, ты ошибся дверью, а, разложенец? Хельхейм несколько дальше», — ядовито обронил Локи, тяжело переводя дух. Бой получился на славу. Хорошая разминка. «Я сопровождаю здесь разрывателя трупов, и у меня есть полезная информация для вас», — сказал зомбуш, быстро оценив ситуацию и решив временно не обращать внимания на обидное замечание. «Да?» — удивился Локи, усевшись напротив него. «Ну, ври, а я послушаю». «Ваша дочь собирается отравить юрлы царя принцессы», — сказал зомбуш, выдержав тяжелый взгляд бога обмана. Локи, большой специалист по части всяческого вранья, чувствовал, что зомбуш не лжет. Да и свою дочь он хорошо знал. Хель была способна на все. «Ну, отравит, а мне-то что с того?» — спросил Локи с притворным безразличием, хотя сердце так и ёкнуло в груди, начав биться через раз, и это не укрылось от чуткого слуха его собеседника. «Думаю, вам это невыгодно, раз вы решили так рьяно защищать вход в его покои, переместившись из заключения сюда», — заметил зомбуш, вызвав тонкую усмешку на устах бога обмана. «А тебе какая выгода от предательства?» — спросил Локи. И в тот же момент рассмеялся от пришедшей в голову догадки, которую тут же не преминул озвучить. «А, я, кажется, знаю. После отравления Венинг попадет в Хельхейм, и на его фоне ты уже не надеешься удержать внимание моей изумительной дочери. Естественно. Куда тебе против такого молодца и красавца?» «Я назову вам формулу зелья», — сказал зомбуш, снова пропустив мимо ушей колкость. «А вы...» Он замолчал, стараясь аккуратно подобрать слова, чтобы не вызвать гнева Локи. «Не каждый день сватаешься к дочери бога». Впрочем, Локи и сам быстро раскусил суть забавной и хитрой многоходовки, которая наметилась впереди. Венинг остается в живых и не попадает в Хельхейм. Зомбуш остается незаменимым и лучшим в глазах своей госпожи и имеет шанс заслужить ее любовь. Все это можно было великолепно использовать в своих целях. Ведь, выйдя замуж, Хель утратит влияние, подчиняясь мужу. Таковы законы мира. Феминисток еще не изобрели, хотя это течение и называлось по имени Фемиды, возлюбленной бога обмана. Вот куда можно задвинуть его изумительную дочь. Выдать замуж. Давно пора. «Что я вижу, дорогой зять?» Улыбаясь, сказал Локи, сделав вид, что сейчас впервые заметил зомбуша. Тот мрачно улыбнулся в ответ. То, что он задумал, было рискованно, но если дело выгорит, тогда... Зомбуш знал о завещании, и при таком раскладе перед ним открывались потрясающие возможности. Впрочем, он никогда не метил во владыки вселенной, но мог стать им, свернув горы для той, кого любит. Он рассказал Локи все о яде, при этом умолчав о приворотном зелье для принцессы. Надо было оставить козырь в рукаве, вдруг пригодится. Веня примчался в лавку с вывеской «Лютики-цветочки» перед самым ее закрытием. Хозяин, типичный подземец, явно был недоволен таким визитом, но согласился, наверное, понимая, что с драконами шутки плохи. Подземцы занимались цветами с давних пор. Будучи по своей природе гигантскими мыслящими червями, они хорошо знали суть и силу Земли. Выглядела эта раса несколько устрашающе, но в обязательной одежде, неуклюже сидевшей на червячьем теле, смотрелась забавно. Из кружевного воротника, принятого среди торговцев как часть униформы, свешивалась длинная розовая шея и голова без глаз. Общались подземцы телепатическими импульсами, что было неприятно. Но Веня постарался не демонстрировать неприязнь и думать только о хорошем, чем заслужил уважение хозяина лавки. Букет действительно был шикарный, потому что состоял из прекрасных светящихся цветов. Они словно вобрали в себя звездную пыль, осевшую на тычинках и внутренней стороне нежных полупрозрачных лепестков, и завораживали взор. С этим букетом в зубах и флягой на шее Веня собрался лететь к своей возлюбленной, не заметив, что по городу за ним следует некто в капюшоне. Будь он более внимательным, увидел бы, что под ним скрывается красивая златокудрая дама с печальными глазами. Брунгильда нашла, наконец, исчезнувшую было из поля зрения цель. Оставалось найти предлог, чтобы проникнуть в замок. Но Веню не интересовали другие дамы, будь они даже самые распрекрасные красавицы. Он, стремглав, прилетел к окну покоев принцессы, вернее, к круглому отверстию в потолке, через которое Замзагул обычно вылетала в небеса. Советник все еще был у нее, поэтому Вене пришлось опуститься на крышу рядом с отверстием и ждать. «Как мы теперь объясним женихам, что все их усилия были напрасны, и вы сделали выбор еще до отбора?» – ворчал советник. «Мы не будем объяснять», – торжествующе проговорила принцесса. «Мы пригласим на отбор всех невест мира Латы Крыльев и других приграничных миров. Я уже разослала приглашение. Они тоже увидят дефиле и сделают свой выбор. Всем хватит». «Это неслыханно», — пробормотала Палал. «А по-моему, замечательно», — неожиданно поддержала принцессу черная кошка, сидевшая в кресле. А Веня с удивлением заметил, что ее голос очень похож на голос технички тети Паши. «Позвольте пригласить и вас», — сказала принцесса, обращаясь к ней. «Мой выбор тоже сделан. И очень давно», — промурлыкала Пашт. «Но я приду, чтобы помочь Апалалу».